Джейме. Плащ Сиробринды Натальи скрепляла рыба из черного, оправленного в золото янтаря. Его доспехи, помимо темно-серой кольчуги, состояли из поножей, латного ворота, перчаток, наплечников и наколенников вороненой стали, но темнее всего было его лицо. Он поджидал Джейми Ланнистера на подъемном мосту, сидя на гнедом скакуне в красной и синем попоне. «Не любит он меня». Глядя на обветренное, изборожденное складками лицо Талли под гривой жестких седых волос, Джейми вспоминал молодого рыцаря, рассказывавшего мальчишке-оруженосцу про девятигрошовых королей. Копыта славного заклацали по мосту. Джейми долго думал, какие доспехи выбрать для встречи, золотые или белые, и остановился на кожаном калете и багряном плаще. Остановившись в ярде от сира Бриндена, он наклонил голову. «Цареубийца», процедил Талли. То, что он начал с этого слова, говорило о многом, но Джейми заранее решил, что не даст воли гневу. «Черная рыба», — произнес он в ответ. «Спасибо, что согласились на переговоры». «Полагаю, ты приехал, чтобы сдержать клятву, которую дал моей племяннице? Ты, помнится, обещал отдать Кейтлин ее дочерей в обмен на свою свободу. Однако я что-то не вижу девочек. Где же они?» «Непременно хочет, чтобы я сказал это вслух». «Их нет со мной». «Жаль. Не хочешь ли снова в тюрьму? Мы сохранили для тебя твою старую темницу и настелили на полу свежий тростник». «И новую катку поставили, чтобы я гадил в нее. Знаю, знаю». «Благодарю, сир, но мне вполне удобно в моем шатре». «А Кейтлин удобно спится в могиле». «К смерти леди Кейтлин я не причастен», — мог бы сказать Джейми. «А ее дочерей уже не было в Королевской гавани, когда я добрался туда». Он мог бы рассказать о Бриенне и о мече, который дал ей, но черная рыба смотрел на него взглядом Эддарда Старка, когда тот увидел Джейми на железном троне с клинком, обогренным кровью безумного короля. «Я пришел говорить не о мертвых, а о живых. Этим людям нет нужды умирать, но они умрут, если...» «Я не отдам тебе, Риверан. Тоже мне новость». Глаза Талли под кустистыми бровями казались каменными. «Вы давно уже грозитесь повесить Адмара. Мой племянник обречен на смерть, что бы я ни предпринял. Так повесьте его и покончим с этим. Думаю, Адмару надоело стоять под виселицей не меньше, чем мне смотреть на него». Риман Фрей — проклятый осел. Ясно, что его штучки с виселицей только укрепили решимость Бриндена. «Вы держите у себя леди Сибеллу Вестерлинг и трех ее детей. Я верну вам племянника в обмен на них». «Как вернул дочерей леди Кейтлин?» Джейми заставил себя сдержаться. «Старуха с тремя детьми в обмен на вашего сюзерена. О лучшей сделке вы и мечтать не могли». Сир Бринден скривил губы в улыбке. «Наглости тебе не занимать, цареубийца. Но заключать сделки с клетвопреступниками все равно, что строить на зыбучем песке. Кэт должна была знать, что таким, как ты, нельзя верить». «Она не мне поверила, а Тириону, чуть было не сказал Джейми. И бес обманул ее точно так же, как я». «Леди Кейтлин вырвала у меня клятву под угрозой меча». «И король Эйрис тоже?» Отсутствующие пальцы Джейми сжались в кулак. «Оставим в покое Эйриса. Согласны ли вы обменять Вестерлингов на Эдмара?» «Нет. Мой король доверил мне свою королеву, и я поклялся беречь ее. Не доставало, чтобы Фрей и ей накинули петлю на шею». «Девушке даровано помилование. Ей не причинят никакого вреда, даю слово». «Слово чести?» Талли вскинул бровь. «Тебе знакомо такое слово, как честь?» «Я поклянусь всем, чем вам будет угодно». «Пощади, цареубийца». «Этого я и хочу. Склоните знамена, откройте ворота, и я обещаю жизнь вашим людям. Все, кто захочет, могут остаться в Риверране и служить лорду Эммону. Остальные вольны уйти, сдав, однако, оружие и доспехи». «Далеко ли они уйдут, безоружные, прежде чем их перебьют так называемые разбойники?» Ты не позволишь им влиться в ряды лорда Берека, оба мы это знаем. А как поступят со мной? Прогонят по королевской гавани и убьют, как и Эддарда Старка. Я дам вам возможность надеть черное. Дозором теперь командует бастард Неда Старка. Твой отец и об этом позаботился? Сощурил глаза сир Бринден. Кейтлин, помню, никогда не доверяла этому мальчишке, как и Теону Грейджою. И, похоже, была права насчет их обоих. Нет уж, сир, я умру в теплом краю, с мечом, красным от львиной крови. У Талли кровь не менее красная. Если вы не сдадите замок, мне придется брать его штурмом, и сотни людей будут убиты. Сотни у меня, у тебя тысячи. Ваш гарнизон погибнет весь до последнего человека. Знакомая песенка. Она поется на мотив Рейнов из Кастомера. Уж лучше мои люди погибнут стоя, чем на коленях под топором палача. Переговоры явно зашли в тупик. Зачем умирать понапрасну, сир? Война окончена, и ваш молодой волк мертв. Убит, вопреки священным законам гостеприимства. Это Фрей сделали, а не я. Рассказывай. От этого дела так и разит Тайвином Ланнистером. Этого Джейми не мог отрицать. Отец тоже умер. Да, рассудят его на небесах по справедливости. Страшно даже подумать, какой приговор вынесет этот суд. Я бы убил Роба Старка еще в Шепчущем лесу, но мне помешали. Какая разница, как он погиб? Суть в том, что он умер, и его королевство умерло вместе с ним. Ты не только калека, но еще и слепой? Подними глаза и увидишь, что над этим замком по-прежнему развивается лютоволк. Да, я видел, ему одиноко там. Харренхолл, Сигард и Девичий пруд пали. Бракены склонили колено и осадили Титаса Блэквуда в Древороне. Все ваши знаменосцы, Пайпер, Вэнс, Моутон, тоже сдались. Один Риверан остался, и нас в 20 раз больше, чем вас. Вам и провизии требуется в 20 раз больше. Как у вас дела со снабжением, милорд? Превосходно. Мы можем сидеть тут хоть до конца времен, пока вы не начнете дохнуть с голоду. Джейми надеялся, что по его лицу не видно, как нагло он лжет, но черная рыба ему все равно не поверил. Разве что до конца своих дней. Нам-то самим хватает, а вот гостям, боюсь, мы ничего не оставили. Если понадобится, нам доставят припасы из Близнецов или с запада через холмы. Ну-ну, не мне сомневаться в словах столь благородного рыцаря. Презрительный тон Бриндена наконец разъярил Джейми. Есть более скорый путь решить дело. Поединок. Мой боец против вашего. Я все гадал, когда же ты до этого доберешься, засмеялся сир Бринден. Кого думаешь выставить? Могучего вепря, Адама Марбранда, черного Уолдера Фрея? Почему бы нам попросту не решить это между собой, сир? В свое время это был бы славный бой, лакомый кусок для певцов. «Леди Кейтлин взяла с меня клятву не обнажать оружие против Старков и Талли». «Эта клятва пришлась как нельзя кстати». «Вы хотите сказать, что я трус?» — потемнел Джейми. «Нет, калека. Оба мы знаем, что ею ты драться не можешь». Сир Бринден кивнул на золотую руку. «У меня 2 руки». «Неужто ты загубишь свою жизнь из-за гордости?» — прошептал голос внутри. «Силы старика и калеки, можно сказать, равны. Освободите меня от клятвы, и мы с вами сойдемся в единоборстве. Если победителем буду я, Риверан наш. Если вы, мы снимем осаду». «Мне бы страсть, как хотелось отнять у тебя твой золотой меч и вырезать из груди твое черное сердце», — снова засмеялся сир Бринден. «Но вся беда в том, что твоим обещаниям грош цена. Твоя смерть мне не даст ничего, кроме удовольствия, и жизнью своей я ради такой малости рисковать не стану, хоть риск и невелик». Хорошо, что при Джейме не было меча, иначе он непременно обнажил бы его и был убит, если не сиром Бринденом, то стрелками на стенах. «Существуют ли условия, которые вы готовы принять?» — спросил он. «Только не твои», — пожал плечами черная рыба. «Зачем же вы тогда согласились на переговоры?» «В осаде скучно сидеть. Захотелось поглядеть на твою культю и послушать, как ты станешь оправдывать свои последние подвиги. Оправдания оказались слабее, чем я ожидал. Вечно ты всех разочаровываешь, цареубийца». Сир Бринден повернул коня и въехал в ворота замка. Подъемная решетка опустилась за ним, глубоко уйдя зубьями в ил. Джейми тоже повернул славного и поехал обратно в лагерь. Люди Талли на стенах и Фрейзере, кое-как чувствовал он, глаз с него не сводили. Если они не слепые, то уже поняли, что черная рыба швырнула Ланнистеру в лицо все его предложения. Придется штурмовать замок. Что для цареубийцы еще одна нарушенная клятва? Чуть больше дерьма в кадушке прибавится. Он решил, что первым пойдет на приступ. И первым, скорее всего, падет со своей золотой рукой. Малыш Илью придержал его коня под уздцы, Пек помог слезть. Они думают, он такой беспомощный, что и спешиться сам не может. «Как успехи, милорд?» — спросил его кузен Давен. «Стрелу в зад коню не всадили. В остальном я мало чем превзошел сира Римана. Придется нам, пожалуй, подбавить красненького в красный зубец». «Вини за это себя, черная рыба. Ты не оставил мне выбора». «Собери военный совет, кузен. Сира Адама, Вепря, Форли Престера, речных лордов и наших друзей Фреев. Сира Римана, лорда Эмона, да, всех, кто захочет». Приглашенные собрались быстро. Раскаявшихся лордов-трезубца, чью верность престолу ожидало скорое испытание, представляли лорд Пайпер и оба Венса. Западный край — сир Давен, могучий вепрь, Адам Марбрант и Форли Престер. К ним присоединились лорд Эмон Фрей с супругой. Леди Дженна заняла свой табурет, сердито оглядывая мужчин. «Посмейте, мол, хоть слово сказать против моего присутствия». Никто, впрочем, и не посмел. Остальные фреи прислали сира Уолдера Риверса по прозвищу Уолдера Бастард и первенца сира Римана Эдвина, бледного, тонкого, с маленьким носиком и длинными темными волосами. Эдвин пришел в голубом плаще из тончайшей шерсти и сером кафтане телячьей кожи с искусным тиснением. «От дома фреев буду говорить я», — объявил он. «Отцу с утра не здоровится». «Пьяно ли со вчерашнего мается?» — фыркнул сир Давен. Эдвин стиснул свои тонкие сквалыжные губы. «Прошу оградить меня от подобной неучтивости, лорд Джейми». «Это правда?» — спросил его Джейми. «Ваш отец пьян?» Эдвин смерил взглядом Илина Пейна, стоящего у входа в шатер в своей ржавой кольчуге с рукоятью меча за плечом. «Отец страдает желудком, милорд. Красное вино помогает его пищеварению». «Он не иначе, как мамонта хочет переварить», — заметил сир Давен. Вепрь прыснул, леди Дженна хмыкнула. «Довольно», — сказал Джейми. «Нам нужно взять замок». Лорд Тайвин, заседая в совете, предоставлял первое слово капитанам, и Джейми решил следовать примеру отца. «Что предпримем?» «Повесим для начала Эдмора Талли», — предложил лорд Эммон. «Это докажет сиру Бриндену, что слово у нас не расходится с делом. Пошлем голову Эдмора дядюшке, а вось и сдастся». «Бриндена черную рыбу не так легко тронуть», — возразил меланхоличный Карил Вэнс, лорд отдыха странника. Красное родимое пятно покрывало половину его лица и шею. «Родной брат, к примеру, так и не заставил его жениться». «Надо штурмовать стены, как я всегда говорил», — мотнул косматой головой сир Давен. «Осадные башни, лестницы, таран — вот что нам понадобится». «Я возглавлю приступ», — вызвался могучий вепрь. «Покажем рыбам, что такое горячая сковородка». «Это мои стены, мои ворота», — воспротивился лорд Эмон. «А вы собрались ломать их». Он извлек из рукава свой пергамент. «Сам король Томмен пожаловал мне». «Мы все видели вашу грамоту, дядя», — перебил его Эдвин Фрей. «Почему бы вам для разнообразия не показать ее черной рыбе?» «Штурмовать стены — дело кровопролитное», — сказал Адам Марбранд. «Предлагаю дождаться безлунной ночи и послать через реку дюжину человек в лодке, обмотав весла тряпками. Они влязут на стену с крючьями и веревками и откроют ворота изнутри. Я сам поведу их, если совет того пожелает». «Безумный план», — высказался Уолдер Риверс. Серебриндена такими фокусами не проведешь». «Вся загвоздка в нем, в черной рыбе», — согласился Эдвин. «Он носит шлем с черной форелью на гребне, так что издали его легко распознать. Предлагаю подвести осадные башни поближе, посадить в них лучников и притвориться, что мы штурмуем ворота. Тогда сэр Бринден уж непременно появится на стене в своем знаменитом шлеме. Пусть все лучники выможут стрелы дерьмом и целят только в него. Как только сэр Бринден умрет, Риверран будет нашим». Пятно лорда Карела побурело. «А кто это дерьмо предоставит, Эдвин, ты? Это смертельный яд, никаких сомнений». «Черная рыба заслуживает лучшей смерти, и я помогу ему в этом!» — грохнул кулаком по столу могучий вепрь. «Вызову его на поединок. Палицы, топоры, длинные мечи, разницы нет. Я уложу старика». «С какой стати ему принимать ваш вызов, сир?» — осведомился Форли Престер. «Что он этим выиграет? Разве мы снимем осаду, если он победит? Я в это не верю, и он не поверит. Поединок не приведет ни к чему». «Я знаю Бриндена Талли с тех пор, как мы оба служили в оруженосцах у лорда Дарри», — подал голос Норберт Венс, слепой лорд от Ранты. «Позвольте мне поговорить с ним, милорд, и объяснить, сколь безнадежно его положение». «Он сам преотлично все понимает, Норберт», — сказал лорд Пайпер, кренастый и кривоногий, с копной ярко-рыжих волос. Сходство между ним и его сыном, оруженосцем Джейми, бросалось в глаза. «Он ведь не слепой и не такой дурак, чтобы сдаваться таким вот, как эти». Лорд сделал непристойный жест в сторону Эдвина Фрея и Уолдера Риверса. «Если милорд Пайпер намекает...» — ощетинился Эдвин. «Ни на что я не намекаю, а говорю прямо, как подобает честному человеку. Хотя тебе-то откуда знать, что такое честность? Ты такой же гнусный лживый хорек, как все твои родичи. Да я скорее пинту мочи выхлебаю, чем поверю Фрею на слово». Пайпер перегнулся через стол. «Отвечай мне, где Марк? Что вы сделали с моим сыном? Он был гостем на вашей проклятой свадьбе!» «И останется нашим почетным гостем, пока вы не докажете свою верность его величеству королю Томмину. С Марком в близнецы отправились 5 рыцарей и 20 латников. Они тоже у вас гостят, Фрей?» «Рыцари, возможно, и да. С остальными обошлись по заслугам. А ты, Пайпер, придержи свой крамольный язык, если не хочешь, чтобы твоего наследника вернули домой по кускам!» Пайпер вскочил на ноги. «Да», — подумал Джейми, — «отцовские советы проходили немного иначе». «Повтори это с мечом в руке, Фрей! Или ты только на ночных горшках умеешь сражаться?» Щуплое лицо Фрея, без того бледное, стало зеленым. «Эдвин не мастер драться», — заявил, поднявшись, Уолдер Риверс. «Но я отвечу тебе за него. Выйдем и продолжим наш разговор». «Это военный совет, а не война», — напомнил им Джейми. «Сядьте вы оба! Я сказал, сядьте!» Риверс послушался, но лорд Пайпер с проклятием вышел вон. «Послать людей привести его назад?» — спросил сир Давен у Джейми. «Пошлите сира Иллина», — посоветовал Эдвин. «Нам нужна его голова, ничего больше». «За лорда Пайпера говорило его горе», — сказал Карел Вэнс, обращаясь к Джейми. «Марк — его первенец, а рыцари, сопровождавшие молодого Пайпера в близнецы, племянники и кузены лорда». «Иными словами, изменники и мятежники», — вставил Эдвин. «Близнецы тоже поддерживали молодого волка», — холодно заметил Джейми. «А затем его предали. Стало быть, вы такие же изменники, как и Пайпер, нет? Вдвое хуже». Улыбка мигом слиняла с лица Эдвина к его удовлетворению. Джейми решил, что на сегодня насовещался достаточно. «Совет окончен. Займитесь приготовлениями, милорды. На рассвете мы атакуем». Ветер, задувший с севера, донес через камнегонку зловоние из лагеря Фреев. От Мартали одиноко стоял на сером помосте виселицы с петлей на шее. Тетя Дженна и ее муж задержались в шатре, когда все прочие вышли. «Лорд-племянник», — заговорил Эммон, — «вы не должны штурмовать мою собственность». Кадык у него на шее ходил вверх и вниз. «Нельзя так, я запрещаю». На губах Эммона пузырилась розовая пена от кислолиста. «Это мой замок. На то у меня есть грамота, подписанная королем Томмином. Я законный лорд Риверрана, я...» «Пока Эдмар жив, ты не лорд», — перебила его леди Дженна. «Он рохли и простофили, но для тебя все равно опасен. Как ты намерен с ним поступить, Джейми?» Черная рыба, вот кто опасен, а не Эдмар. Предоставьте Эдмара мне. Сир Лайл, сир Илин, прошу следовать за мной. Пора мне познакомиться с этой виселицей поближе. Ближайший брод через камнегонку, более быструю и глубокую, чем Красный Зубец, находился в нескольких лигах выше, а паром только что ушел на тот берег с Фреем Риверсом. В ожидании Джейми поделился с двумя рыцарями своими намерениями. Сир Илин ответил ему плевком в реку. Когда они втроем сошли с парома на северном берегу, пьяная потаскушка предложила вепре удовольствовать его ртом. «Удовольствуй лучше моего друга», — сказал вепрь и пихнул ее к сиру Илину. Женщина, хихикая, примерилась поцеловать Пейна в губы, но его взгляд заставил ее попятиться прочь. Между кострами петляла илистая тропа пополам с лошадиным навозом, растоптанная копытами и сапогами. Щиты и знамена вокруг представляли две башни дома фреев, голубые на сером, а также эмблемы меньших, присягнувших переправе домов. Цапля Эренфордов, виллы Хеев, амела лорда Карлтона. Прибытие цареубийцы не прошло незамеченным. Старуха, продававшая поросят, уставилась на него. Рыцарь с полузнакомым лицом преклонил колено. Двое латников, справлявшие малую нужду у канавы, оглянулись и оросили друг друга. «Сир Джейми!» — окликнул кто-то, но он, не оборачиваясь, шел дальше. Всю эту братью он очень старался убить в шепчущем лесу, когда Фрей еще сражались под знаменами Роба Старка. Золотая кисть тяготила опущенную руку. Прямоугольный шатер Римана Фрея был самым большим в лагере. Его серые стены, сшитые из лоскутов, походили на каменную кладку. Две верхушки напоминали о близнецах. Мнимое нездоровье не мешало сиру Риману развлекаться. Из шатра доносился пьяный женский смех вперемешку со звуками лютни и голосом певца. «С тобой я разберусь после, сир», — решил Джейми. Уолдер Риверс у собственного скромного шатра разговаривал с двумя солдатами. Башни фреев у него на щите были наоборот, серыми на голубом поле, и их пересекала красная перевязь. При виде Джейми бастард нахмурился. «Ишь, как смотрит. Этот будет опаснее, чем все его законные братья». Виселица возвышалась над землей на 10 футов. У подножия лестницы несли караул 2 копейщика. «Без позволения сира Римана нельзя», — сказал один Джейми. «Он говорит, что можно», — Джейми постучал пальцем по рукояти меча. «Вопрос в том, переступать ли мне через твой труп или нет». Копейщики расступились. Лорд Ривер рано стоял, глядя на люк под своими голыми, покрытые коркой грязи ногами. Всю его одежду составляла грязная шелковая рубаха в красные и синие полосы дома Талли. Украшением служила петля на шее. На звук шагов Джейми он поднял голову и облизнул сухие потрескавшиеся губы. «Цареубийца?» Потом он увидел сира Илина, и глаза у него стали круглыми. «Ну что ж, лучше меч, чем веревка. Давай, Пейн». «Вы слышали, что сказал лорд Талли, сир Илин?» — промолвил Джейми. «Действуйте». Безмолвный рыцарь перехватил обеими руками свой меч, длинный, тяжелый, острый, насколько остра может быть обыкновенная сталь. Эдмар беззвучно пошевелил губами, закрыл глаза. Пейн, отводя меч назад, вложил в удар всю свою силу. «Нет, стойте, нет!» К ним, задыхаясь, бежал Эдвин Фрей. «Мой отец сейчас будет здесь! Джейми, ты должен...» «Для вас я, милорд Фрей. И впредь прошу не указывать, что я должен делать, а что нет!» Сир Риман шагал к виселице в сопровождении желтоволосой девахи, пьяной вдрызг, как и он сам. В корсаже ее платье, расшнурованном до пупа, болтались груди, большие, тяжелые, с крупными коричневыми сосками. На голове косо торчал обруч из кованой бронзы, исписанный рунами, обведенный по краю черными маленькими мечами. «Это еще кто такой, седьмое пекло?» — с хохотом вопросила она, глядя на Джейми. «Лорд, командующий Королевской гвардии!» — с холодной учтивостью ответил ей он. «А вы кто будете, миледи?» «Какая я тебе леди? Я королева!» Моя сестра удивится, услышав об этом. «Лорд Риман меня самолично короновал!» Женщина вильнула пышными бедрами. «Я королева шлюх!» «Этот титул тоже принадлежит моей дражайшей сестрице», — подумал Джейми. «Заткнись, потаскуха!» — с некоторым трудом выговорил сир Риман. «Не приставай к лорду Джейми с глупыми разговорами!» Этот фрей был крепкого сложения, с широким лицом, маленькими глазками и несколькими пухлыми подбородками. От него пахло вином и луком. «Умножаете число королев, сир Римман?» — вкрадчиво спросил его Джейми. «Глупая затея. Столь же глупая, как с лордом Эдмором». «Это мое предупреждение черной рыбе. Я сказал ему, что Эдмор умрет, если замок не сдастся. Эта вислица доказывает, что слова сира Римана Фрея не пустые угрозы. Мой сын Уолдер в Сигарде проделал то же самое с Патриком Маллистером, и лорд Исон склонил колени. Но черная рыба, будучи бессердечным, не сдался». «И тогда вы повесили лорда Эдмора?» «Мой лорд-дед», — покраснел Риман, — «если мы повесим этого Талли, у нас не станет заложника. Не понимаете разве?» «Только глупец произносит угрозы, которые не готов выполнить. Предположим, я пригрозил, что ударю вас, если вы тотчас же не замолчите, а вы продолжаете говорить. Как я поступлю в таком случае?» «Сир, вы не понимаете...» Джейми ударил его золотой рукой, но так, что сир Риман отлетел прямо в объятия своей шлюхи. «У вас дубовая голова, сир Риман, и шея толстая. Сколько ударов вам понадобится, чтобы разрубить ее, сир Илин?» Пейн приложил к носу палец. «Пустой!» — засмеялся Джейми. «Моя ставка 3!» Риман упал на колени. «Но я ничего не делал!» «Только пил и развратничал, знаю!» «Я наследник переправы, вы не можете...» «Я же сказал, чтоб вы молчали!» Риман побелел. «Пьяница, трус и дурак!» «Лучше этому отпрыску умереть раньше лорда Уолдера, иначе Фреям конец!» «Я приказываю вам покинуть Риверран-сир!» «Покинуть?» «Вы слышали, что я сказал? Убирайтесь прочь!» «Но куда?» «В пекло или к себе домой, воля ваша! Главное, чтобы к восходу солнца вас в лагере не было! Можете взять с собой королеву шлюх, но не ее корону! Вы, Эдвин, будете командовать вместо отца, и постарайтесь быть поумнее, чем ваш родитель!» «Это большого труда не составит, милорд». «Известите лорда Уолдера о том, что трон требует от него выдачи всех его пленников». Джейми взмахнул золотой рукой. «Давайте его сюда, сир Лайл». Эдмар Талли, когда сир Иллин перерубил веревку, лишился чувств и упал на эшафот лицом вниз. Могучий вепрь взялся за обрывок ниже завязанного узла и поставил несчастного на ноги. «Глядите-ка, рыба на поводке! Отродясь, такого не видел». Фрей отошли в сторону, пропуская их. Под эшафотом уже успела собраться толпа, которую украшала дюжина лагерных девок в разных стадиях раздетости. «Эй, певец, пойдем-ка со мной!» — крикнул Джейми человеку с лютней в руках. Тот притронулся к шляпе. «Слушаюсь, милорд». Они дошли до парома и переправились через реку в полном молчании, но на южном берегу Эдмар схватил Джейми за локоть. «Зачем?» «Ланнистеры платят свои долги», — промолвил мысленно Джейми. «А ты единственная монета, которая у меня осталась. Считай, что это мой подарок тебе на свадьбу». «Подарок на свадьбу?» «Говорят, твоя жена хороша собой. Охотно верю. Вряд ли ты иначе лег бы с нею в постель, когда твою сестру и твоего короля убивали». «Я не знал». Эдмар снова облизнул губы. «За дверью спальни пиликали скрипачи». «И леди Рослин успешно тебя отвлекала». «Ее заставили. Лорд Уолдер и остальные. Рослин не хотела, она плакала, но я подумал, что...» «Что причина этому твое восставшее мужество? Уверен, тут любая бы разрыдалась». «Она носит моего ребенка». «У нее в чреве растет твоя смерть». У шатра Джейми отпустил вепря и сира Илина, но певца оставил. «Споешь нам, когда придет время. Нагрей воды, Илью, чтоб мой гость мог помыться, а ты, Пия, подбери ему что-нибудь чистое, только без львов. Вина лорду Талли пек. Не желаете ли закусить, милорд?» Эдмар, еще не избавившийся от подозрений, кивнул. Пока Талли мылся, Джейми сидел рядом на табурете. Грязь сходила с узника хлопьями. Когда откушаете, мои люди проводят вас к Риверрану. Дальнейшее зависит от вас». «Что вы хотите сказать этим?» «Твой дядя стар. Он доблестный воин, но жизнь свою, можно сказать, уже прожил. У него нет молодой жены, которая будет его оплакивать, нет детей, которые нуждаются в его защите. Красивая смерть — вот все, на что черная рыба может надеяться. А у тебя, Эдмар, впереди еще много лет. И лорд дома Талли — ты, а не он. Сир Бринден состоит на службе у тебя, своего лорда. Судьба Риверрана в твоих руках». «Судьба Риверрана?» — опешил Эдмар. «Сдай замок, и все останутся живы. Ваши люди смогут уйти с миром или останутся служить лорду Эммону. Сиру Бриндену разрешат надеть черное, и все солдаты его гарнизона, которые пожелают, вольны присоединиться к нему. Как и ты, если стена тебе по сердцу. А если нет, так отправляйся в Бобровый утес, как мой пленник. Там к тебе отнесутся со всем уважением, подобающим заложнику твоего ранга. Я и жену твою могу отправить к тебе. Если она родит сына, он будет служить дому Ланнистеров как паш и оруженосец, а при посвящении в рыцари мы пожалуем ему земельный надел. Если родится девочка, я позабочусь о хорошем приданом для нее. Да и тебя могут отпустить, когда война завершится, отчего бы и нет. Все, что от тебя требуется, это сдать замок». Эдмар вынул руки из лохани, глядя на стекающую между пальцами воду. «А если замок не будет сдан?» «Непременно хочешь услышать ответ? При Пиа, стоящей с охапкой одежды в руках, при оруженосцах и певце? Что ж, пусть и они послушают, мне-то что». Джейми заставил себя улыбнуться. «Ты видел, сколько нас, Эдмар? Видел лестницы, трибушеты, осадные башни, тараны? Если я дам приказ, мой кузен перекинет мост через ров и взломает ваши ворота. Погибнут сотни людей, в основном ваших. Первыми пойдут ваши бывшие знаменосцы, поэтому день ты начнешь с избиения отцов и братьев тех, кто умирал за тебя в близнецах. Следом двинутся фрей, у меня их хоть отбавляй. Мои западники вступят последними, когда у ваших лучников кончатся стрелы, а ваши рыцари от усталости не смогут поднять оружие. Когда замок падет, все его обитатели будут преданы мечу. Ваш скот зарежут, Богорощу срубят под корень, башни и другие строения сожгут. Я поверну камнегонку, чтобы она затопила руины, и вскоре от прежнего замка не останется и следа». Джейми встал. «Может быть, твоя жена к тому времени уже разродится. Ты ведь хочешь взглянуть на свое дитя, правда? Я заряжу им трибушет и отправлю тебе». Наступило молчание. Эдмар оцепенел в своей ванне. Пиа прижимала к груди одежду, певец подтягивал на лютни струну. Малыш Лью выскабливал миску из краюхи черствого хлеба, делая вид, будто ничего не слышит. «Заряжу им трибушет». Будь тетушка Дженна здесь, продолжала бы она настаивать на том, что сын Тайвина — это Тирион. Эдмар Талли обрел дар речи. «Я сейчас вылезу и убью тебя на месте, цареубийца». «Что ж, попытайся». Эдмар не шелохнулся, и Джейми сказал: «Я оставлю тебя, чтобы ты мог спокойно поесть. А ты, певец, развлекай нашего гостя. Ты ведь знаешь, что ему спеть, верно?» «Подожди ты, милорд, как же, знаю». Эдмар, казалось, только теперь заметил человека с лютней. «Нет, только не это. Пусть он уйдет». «Неужто его голос до того противен?» — удивился Джейми.